Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Што ўзарваў выбух у віцебскім КДБ? Каму выгадны выбух літоўскім пасольстве? Справа Андрэя Гайдукова, шпіянаж ці рэмейк 30-х гадоў. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык, на скайп-сувязі з Менску Алег Груздзіловіч. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. У Беларусі чарговы выбух. На гэты раз ля будынку віцебскага КДБ. Олег, а вось калі вы уведалі пра гэтую навіну, якая была ваша першае адчуванне, першая рэакцыя, што вы падумалі? Першая рэакцыя, першае слово, якое ў мяне ўзнікла, гэта было слово «фарс». Трагедыя паўтараецца ў выглядзе фарсу. Дарэчы, я меў на ўвазе не метро, не выбух у метро, а тое, што адбылося пасля метро ў Жлобіне, калі побач з мясцовай міліцыяй таксама нешта выбухнула і паказалі чалавека, сказалі, што нібыта гэта чалавек з вязню арабскай на ілбе, то есть такі тэрарыст. Вось такі фарс, мне здаецца, адбыўся і ў Віцебску. А Сергей, тое ж самае пытанне ў вас. У Віцебску адбыўся выбух ля будынку КДБ. Вашы першыя ўражанні і думкі? Пачулася мне ў гэтым выбуху канчатковае крушэнне міфу пра Беларусь як выспу такой стабільнасці і спакою, які гэты міф вельмі так натхняльна стварала доўгія гады афіцыйная прапаганда. Вось ён цяпер цалкам абрынуўся. Вы адказалі тое, што вы пачулі як палітык, як чалавек, палітычны журналіст, доўга сочыць за сітуацыяй у Беларусі, удзельнічаў у палітычным працэсе ў Беларусі. А вось пытанне я вам задам не як палітыку, я вам задам пытанне як віцеблянін. Вы ж з Віцебска ці там з-пад Віцебска, але пражылі шмат гадоў у Віцебску. Што за спецыфіка, скажыце, вось такая у гэта этого города, что там гучать выбух. Я вот нагадаю нашим глядачам, что первые выбухи у Беларуси прогучали в 2005 году у Витебску. Коновалов и Ковалев были обвинувашены в этих выбухах. Так само, гэтые витебляне были обвинувашены у выбуху на День Республики в 2008 году. Яны ж так само обвинувачены, осуджены и расстраляны после выбуху у Менским метро. Что такое у Витебску? Чем специфика по ваш? Як витеблянин, я хочу сказать, что больше тихого такого, чем вот то место, где заклали вот это выбуховое пристосование, у Витебску просто нема. Калі б, скажем, у Витебску нечто такое было, каля будынку от выканкама, но там працуют, там офисы, там працуют тысячи человек, могли быть ахвяры. Каля гарвыканкама, это в уголе центральная улица, могли быть ахвяры. Тут не просто место не публично, а это с одного боку вот это будынок конца 18-го года, а с другого боку обрыв и звена. Там никого нема. Таму я гэта ацэньваю не як жаданне зрабіць нейкую сур'ёзную такую, як бы рэч, якая адмела ці чалавечыя ахвяры, ці вялікае разбурэнне, а як акт запалохавання. У чым я не сумняюся, што вот чаму Віцебск, тут безумоўна працяг вот той тэмы, якую вы назвалі, і выбуху 2005 году, і тэма выбуху ў метро, якую афіцыйна звязалі з Канавалам Кавалёвым. Я все ж таки не зусім разумею, як з гэтага вынікае. Мы да тэмы самога Віцебска яшчэ вернемся, але цікава, як вы апісалі, дзе месціцца гэты будынак, таму што ў Менску, ён у самым цэнтры сталіцы. Раней гадоў 30 назад такое было жывое месца, там быў піўбар. Цяпер, наколькі я веду, піўбара няма, таму гэта ціхае месца. Ну, ведаеце, я бы сказаў, што з такога кшталту актаў апошніх гадоў можна выдзяліць, так бы мовіць, дзве групы, два тыпу. Адзін тып – это калі гэта робіцца адмыслова для чалавечых ахвяраў, каб чалавечыя ахвяры былі. Параненыя, забітыя, але былі. Гэта тыя ж выбухі ў Віцебску, якія былі ў 5-м годзе, то есть это ў людных месцах, там, дзе шмат людзей. Там было ў кафе, да? У кафе, на прыпынку, у Менску ў 8-м годзе таксама, натоўп велізарны, прычым там мог быць разлік нават, што людзі спалохаюцца, будуць бегчы, яшчэ самі сябе затопчуць. Тое самае метро. Разлік на ахвяры. І тут, сапраўды, можна казаць больш пра запалохванне. Але вось іншая катэгорія падобнага роду актаў, яна якраз зроблена адмыслова, это як чысты сімвал дэстабілізацыі. у якім больш нічога няма. Калі такія акцыі адмыслова робяцца там, дзе хутчэй за ўсё не будзе чалавечых ахвяр. Ну, вот, 20... Это выбух у расійскім пасольстве, выбух цяперашні ў літоўскім пасольстве і вот цяперашні выбух у Віцебску, пра які Сергей сказал, што там не магло быць чалавечых ахвяр. То есть вы лічыце, што вот гэтыя выбухі, якія вы тры пералічылі, расійскае пасольства, я яшчэ нагадаю, яшчэ адзін выбух на мяжы, на беларуска-польскай мяжы, за якім не было ахвяраў, што это выбухі, якія пасылаюць сігнал. Так, што гэта за сігнал? Сігнал, а сігнал тое, што сітуацыя некантраляваная. Сигнал тое, что вот такое вот может быть. И вот, коли мы вертаемся до Витебску, тут может быть такой механизм массовой сведомости. Вось обвестили, что все, головных террористов знайшли, расстреляли, покарали, и в тем самым Витебску, откуль яны, и снова отбывается выбух. Так, может, не тех покарали? В эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Выбухи и шпионы». Это цікавая хода думки. Вот, Олег, вы памятаете, как и все в Беларуси, конечно, политичную персону, комментатора Зимовского, який шмат годов не заходил с экрана белорусских телевизоров, был фактично головным и вельми агрессивным пропагандистом, який довольно часто ображал представников оппозиции, здекувався з них. Теперь он в отставці, живе, по-моему, в Петербургу, але регулярно друкуется у Беларуси на сайте «Новины Бай». И вот он так само написал свое меркование про то, что отбылось у Витебску. И вот он кажет, что на его думку, что сами спецслужбы демонструют Александру Лукашенко, что без них он никак не проживет. Они подвышают свое значение и свою роль. Что и так само Зимовский, кажет, уже не аналитик Радио Свободы Юрий Драгохвост, а былый главный пропагандист Лукашенко, кажет, что так само одна из задач этого, и наступство этого выбуху Витебского, это сумнев, что саправды ты, кто взорвал Менское метро, взорвали Менское метро. Олег, вот с вашего пункта гледжання, как бы вот эти два центральные меркования Зимовского прокомментовали? С опошним я поспрачался, думаю, что вот эта выснова, что Коновалов и Ковалёв зробили выбух у метро, это такая непохистная речь для нашей улады, и яны его разбурать эту версию наумысно не будут. Иншая речь, что вот с першим тезисом Зимовского можно погодиться, что такий теракт, такий инцидент, и он повышает рейтинг спецслужбов в вачах Лукашенко. Тут уже Зимовский певно мая адчуваю тут атмасферу, якая была ва ўладзе пры ім, і робіць правільныя высновы. Мне падаецца зараз, што хутчэй за ўсё гаворка не пра тое, што спецслужбы даказваюць менавіта, што ім патрэбна. У гэтым сумненняў няма ў Лукашэнкі. А вось я б звязаў гэта ўсё ж такі з адстаўкай Вадзіма Зайцева, якая адбылася літаральна напярэдадні выбуху за тры дні таму, то вось нейкія яго добразычліўцы менавіта ў Віцебску маглі зрабіць такую речь, как доказать, что потреба у таких силовых денег, которые проводят Зайцев, не в таким силовым курсе, она застается, и такой человек потребный. Ведь говорка про то, ти вернется он КДБ, ти не вернется на посаду старшини. И Мальцев так и сказал, что если проверка по справе Козака покажет, что все нормально было, то вернем. Вот Зайцев, те его прихильники спробуют доказать, что это была помылка, что его отхиление, и что важно его вернуть. Сегодня вот после того, как следующий комитет заявил, что выпущенный опошний обвинувачений один подозрённый в справе этого тракту, этого выбуху. Зразумела, что это была провокация, иных версий у меня не осталось. Сергей, у белорусской политики особы, которые занимали посаду старшини КДБ, как они могли на самом деле, по-вашему, застаться поза политикой и засвечить свою придатность до этой посады, свой профессионализм, то, что они тут потребны? Менавіта вот так, як версія, якая вот была выказана і Зімовським, і якую абмяркоўвалі калегі Олег і Юры, стварэннем павышанай небяспекі, ці больш эфектыўныя кулуарныя дамовы, ці чыстая палітыка, кампрамат. Я найперш спрачаюся з Алегам тым, што гэта падвысіла рэйтынг КДБ ці ўвогуле спецслужбы ў вачах Лукашэнкі. Ну, які тут рэйтынг? Як ён можа думаць? Сёння вы дозволяете, что взрывают один из ваших офисов, а завтра вы дозволите, что взорвут мой лимузин. Тому тут навряд ли можно говорить про... самолет шведский, так, да? Так. Допустили, что пролетел. Это, я погожусь худше с тем, что это вельми моцная оплевуха по КДБ. Кто бы это взрыв бы не зарабил. Это раз. Вот коли это само КДБ. Абсолютно. Вот коли сам КДБ это организовал, кто с этим людей. Это все-таки моцная оплевуха КДБ и утомликую массовой свядомости. Безумовно, для любого вице-блянина. Ну, ребята, уже коли взрывают КГБ, что они вогули там робят. Это раз. Отказываючи на ваше питание про способы уплыву, так коли мы будем брать от Ширковского, это был первый керовник КДБ у незалежной Беларуси, до теперешнего, то, конечно, они уплывы менялись. Ширковский имел непосредное право вохода до тогочасного спикера парламента вышедшей службы особы Шушкевича, и только Шушкевичу он давал информацию. Вот это была уникальная ситуация, коли два года усё КДБ давала информацию только одному человеку. В таким разе официально. Ну, кому они еще давали информацию, можно догадываться. Тому тут у Ширковского была певная, так сказать, певная категория уплыву. Але я, между прочим, хочу пригадать, что выбух отбылся неде и годе в 92-м на площади Незалежности. Невеликое пристосование было взорванное, и тогда, так сказать, это связывали так само с некими спробами дестабилизации. Теперь, конечно, але я подкреслю, что тогда КДБ с большего... Я разумею всю относность того, что я скажу, але контролировался парламентом. В всяком разе на запыты депутатов Ширковский приходил в овальную залю, давал справоздачи, депутаты с ним дебатовали, часом это были закрытые поседжения, але он стоял, потел, обливался потом, червонел, але отказывал после на этого вы думаете, что наступила якостная иншая ситуация? Абсолютно иншая ситуация. Абсолютно иншая ситуация. Все ж таки Ширковский залежал от парламента, от людей, которые были обраны. Теперешние шеф КДБ и спецслужбов не залежит ни от кого, окремя как только от Лукашенко. И вот тут им приходится выкручиваться, разные способы применять. У любых порушениях безопасности, у любой краине, уже сегодня звучало слово, дестабилизация. Постоє питание, махчимо это выгодно некому поза межами краины. У этого режима, со слова самого Александра Лукашенко, супрот его везде там, информационную войну Захад, а может не только информационную, как он лечит, а с одного боку, с другого боку, есть силы в России, которые хотели бы иметь у особи керовника Беларуси, махчима, больше сговорливого партнера. Ну, скажем, як ідзе пытанне прыватызацыі, як ідзе пытанне гандлю тымі ж нафтапрадуктамі. Наколькі вам верагоднай уяўляецца, вот, Олег, давайте з вас пачнем, версія замежнага следу у гэтых выбухах, пра якія мы гаворым? У выбухах я не бачу замежнага следу асаблівага. Мне здаецца, это ўсё ж такі ўнутраныя такія разборкі. Вы тут што задалі пытанне, каму выгадна? Ну, ўсё ж такі і зайцаў таксама выгадна. Бо зараз будзе відавочна, што гэты выбух, віцебскі выбух, не будзе раскрыты, і вось такі чалавек, як Зайцаў, калі пры ім нешта раскрывалася, зноў можа сказаць, што бачыце, без мяне так ўжо справы разладзіліся. Гэта мой адказ на рэпліку Сергея Навумчыка. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахруст і Сергей Навумчык. На скайп-сувязі з Менску Алег Рузділовіч.